Глава 9. Таинственный спаситель. Охотник Еранга вызвался пойти в подземелье Аранга? Такого быть не может, это немыслимо. Такое заявление незамедлительно вызвало переполох среди остальных охотников. Они были крайне взволнованы этим поворотом событий. «Здесь высокоуровневые магические звери!» – воскликнул кто-то. «Сон Си, ты о чем думаешь вообще? Ты еще молод, не нужно так рисковать своей жизнью ради денег!» Члены шахтерской команды окружили его, пытаясь отговорить от ошибки, которая, по их мнению, могла стать смертельной. Лидер группы П попытался объяснить Сон Кинхуну. «Ох, этот парень только начал здесь работать. Наверное, он поднял руку, не понимая, что к чему». «Какой у него ранг?» – спросил тот. «Как бы…» Лидер групп выразительно посмотрел на Джинву и прошептал. «У него я ранг. Почему бы вам не выбрать кого-то рангом повыше? Брать его слишком опасно». Сон Кинхун стал намного серьезнее. «У него ранг Е?» Он взглянул на Джинву. Особой магической силы лидер рейд-команды в парне не заметил, однако, что же это было? От него исходила необъяснимая опасная аура. По ощущениям, он точно не Е-ранг, подумал Сон Кихун. Низкоуровневые охотники определенно не должны так выглядеть. Конечно же, Сон Кихун и мысли не допускал, что лидер группы П лжет, но не мог проигнорировать свое чутье. Все равно для носильщика ранг не важен, решил он в своей голове. Носильщику нужно было лишь таскать снаряжение, никаких особенных навыков и способностей от него не требуется. Если бы в тылу группы было бы слишком опасно для него, то рейд бы уже провалился. Если ситуация будет таковой, что оранговому охотнику будет угрожать смерть, то без разницы, какой у носильщика ранг, все равно погибнут все. Сун Киху было не до этого, время на исходе. Он посмотрел на Джинву и сказал: «Нет, мы берем его». «Ты такое потянешь?» – спросил Сун Кихун. Джинву утвердительно кивнул. «Да, потяну». Носильщик нес ответственность за вещи, оружие и броню рейд-группы. Нужно было нести довольно много снаряжений. Оно было достаточно тяжелым, но Джинву это было по силам. Такова была мощь его характеристики силы. «Не похоже, что ему тяжко». Сун Кинху посмотрел на выражение лица Джинву, затем развернулся в сторону врат. Джинву тоже повернул голову. Перед ним в воздухе парили врата такого же размера, как и вчера. «Секундочку, разве эти не больше?» Магическая сила, просачивающаяся через эти врата, была меньше, чем у вчерашних, и ее наличие и интенсивность была основной характеристикой любых врат. А поскольку сложность рейда определяется не по размеру врат, а по количеству испускаемой ими магической силы, то сегодня развернули лишь вспомогательную рейд-группу. Ха, по сравнению со вчерашними вратами, из этих исходит просто жалкое количество магической силы. Стоя перед этими вратами, Джинву убедился, что оценка от ассоциации весьма правдоподобна. Этот рейд не должен быть слишком сложным. Но что это было за чувство? Как и перед красными вратами, охотник Еранга одолевало странное чувство страха. «Мне только что показалось?» Сун Кинху отдал приказ. «Отправляемся!» Члены рейд-группы, которые до этого ожидали, у врат все как один зашевелились. Один за другим охотники входили в подземелье. Наблюдая за ними, Джинву последовал позади всех. «Информация, вы вошли в подземелье!» Внутри все было довольно чисто. Войдя во врата, Джинву начал заметно нервничать, но когда вошел в туннель, куда меньше, чем вчерашний, расслабился. Фух. К счастью, их не перенесло в другой мир, хотя солидный состав этой группы смог бы зачистить красные врата. 11 охотников А-ранга и 6 Б-ранга. Как и сказал лидер П, в любой другой гильдии эта группа не расценивалась бы как второстепенная. Джинву улыбнулся. «Я даже не часть рейд-группы, так что нужно расслабиться. Сейчас, как и вчера, он лишь развлекается». Единственное отличие было в том, что сейчас Джинву может понаблюдать за куда большим количеством событий и может приобрести дополнительный опыт. Ему не о чем переживать. С такими мыслями парню удалось успокоиться. «Не нервничай ты так». С ним заговорила охотница-целитель, что шла рядом. На вид ей было около 30. Похоже, что она заметила его напряженное состояние и решила его немного подбодрить. «Кихун Опа, в смысле лидер рейда, и все здесь опытные охотники, включая меня. Тебе нечего бояться. Веселая целительница». Сердце Джинву изначально не знало страха, но когда он увидел, как она спокойна, то и сам перестал нервничать. Напряжение покинуло его, словно кто-то проткнул шарик иголкой. Джинву сдержал смех и кивнул. «А, хорошо». Целительница была удовлетворена результатом беседы с новичком. Это было видно по ее лицу, которое приняло гордое выражение. Когда стало ясно, что около входа не было никаких магических зверей, был дан сигнал продвигаться вперед. Вперед! Джинву и целитель поравнялись с рейд-группой и пошли медленно. Из-за того, что все внимательно изучали окружение, скорость передвижения группы была невысокой. «Если он тяжелый, я могу помочь», – целительница спросила, глянув на багаж, который нес Джинву. Без лишних слов он протянул ей канистру с водой. Дженву быстро выхватил канистру целительницы, от тяжести которой она чуть было не упала. Услышав ее крик, вся группа остановилась и уставилась на нее. «Простите, простите!» Целительница склонила голову влево и вправо, извиняясь. Разумеется, еще раз помощь она предлагать не стала. Вместо этого она изредка заинтересованно поглядывала на него. Джинву проглотил смех. Давненько ему не хотелось смеяться в подземелье. Опасно отвлекаться. Особенно в последних рейдах. Вспомнив о том, каким сложным был замок демона, он вздрогнул. Однако сегодня все было по-другому. Было приятно волочиться за группой в качестве стороннего наблюдателя. Внезапно Джинву остановился. Другие охотники тоже заметили то, что заметил Еранговый. Но чуть раньше. Рейд-группа тоже остановилась. Враг рядом. Не успел Сун Кинху отдать приказ, как вся группа перешла в оборонительное построение. Джинву удивился, что не провернули это просто за мгновение ока. Так вот, что значит рейд с высокоранговыми. Все было организовано на совершенно другом уровне, нежели в тех рейд-группах, которые он видел в прошлом. Даже наивно выглядящая целительница стала в боевую стойку. Свет исходил из ее рук. «Похоже, шанса проявить себя у меня не будет». Джинву избавился от переживаний, но в то же время был разочарован. Как бы там ни было, прибыли магические звери. «Звери? Псы?» Глаза Сун Кинху насузились. Группа магических зверей бежала к рейду. Они выглядели как гиены. Только каждый из них был размером с машину. И все-таки это были низкоранговые монстры. Сун Кинху расслабился и наклонил голову. Подземельные шакалы? Звери подходили все ближе и ближе, но Сун Кинху держался уверенно. Он принял стойку со щитом. Затем парень опустил свой щит прямо на шакала, который пытался допрыгнуть до его шеи. «Что за чертовщина?» Подземельные шакалы. Остальные члены группы тоже вступили в бой. Преимущество было на стороне участников рейда. Вскоре пещеру наполнили стоны шакалов. Зверей перебили за считанные секунды. Дюжина шакалов превратилась в трупы. Сбитые с толку охотники вытирали пыль с рук. И что это было? Я даже не успела закончить заклинание. Что шакалы забыли в оранговом подземелье? А я о чем? Ассоциация снова облажалась. Они громко переговаривались. Главным правилом подземелья было не повышать голос. Но появление подземельных шакалов было настолько шокирующим, что заставило охотников забыть об этом правиле. Хм. Сун Кинхун смотрел на трупы шакалов и чесал висок. С чего бы здесь быть зверем из церангового подземелья? Танк оглядывался, не веря своим глазам, как и все остальные, кроме одного человека. Джинву смотрел на трупы шакалов с тревогой. Это необычные шакалы. Его глаза сузились. Парень глянул на примятый мех на их шеях. Это были следы ошейников, значит, они сидели на привязи. Значит, здесь есть что-то, вырастившее их. Магические звери с интеллектом. Джинву вспомнил белых ходоков из Красных Врат. Неважно, какая у них раса, умные магические звери всегда опасны. Это чувство. Я могу быть прав. Плохой знак. На что ты так серьезно смотришь? Целительница подошла к нему и глупо уставилась на убитых шакалов. Тссс. Джинву поднял палец, раздали шаги. Они доносились из глубины пещеры. «Настоящий враг. Сейчас будет». Джинву встал. Теперь и остальные охотники поняли, что здесь что-то не так. «О боже! Готовьтесь к бою!» Сун Кинхун выдавил из себя приказ. Наконец из пещеры показался враг. Глаза охотников изумленно раскрылись. «Высшие орки?» Из всех магических существ, почему именно высшие орки? Закаленные в сражениях, высшие орки-воины стояли в боевом построении. Их было 22. Даже с обычными высшими орками в таком количестве схватка была бы тяжелой. А эти были высшими орками-воинов. Что-то пошло не так. Пробубнил кто-то. Никто не мог подумать, что за магическими зверями низкого уровня последуют существа высокого уровня. Да еще и такие, что известны своей силой среди прочих себе подобных. Раздался стук. Длинные копья высших орков направились в сторону охотников. Силы охотников и орков примерно равны. Джинву отошел в угол. Он планировал тихо наблюдать за развитием событий и подгадать момент, когда нужно будет прийти на помощь. Целительница же не поняла замысел Джинву. «Сиди там и не высовывайся, чтобы не пострадать». По какой-то причине это его взбесило. Джинву закрыл глаза и глубоко вдохнул, чтобы успокоить свой гнев. Вскоре битва началась. Сун Кинху применил навык провокации, он хотел, чтобы орки нарушили строй. Однако, высших орков так легко не обмануть. Вскоре охотники-бойцы и высшие орки столкнулись с жестокой схваткой. Удар, порез, ломающиеся кости, кровь лилась повсюду, сопровождаемая криками. Заклинания охотников-магов дождем обрушились на высших орков. Взрывы, грохот. Высшие орки, по которым попали стрелы света, потеряли свои головы. Однако повторного залпа придется ждать. Хотя магия и была сильна, у него был минус в виде кулдауна. Необходимо было некоторое время, чтобы магическая способность восстановилась. Теперь высшие орки начали побеждать в схватке. «Целительница! Целительница! Скорее!» Число раненых возрастало. У целителей становилось все больше работы. «Ц...» «Целительница Ним!» Девушка бегала из стороны в сторону. «Уже бегу, бегу!» Она упала на колени перед охотником, что потерял руку и принялась бубнить заговоры. С ярким светом, исходящим от ее рук, рука охотника начала восстанавливаться. Такую силу исцеления давал Аран целительнице. Но пока девушка занималась пациентом, над ней нависла огромная тень. Целительница подняла голову. Выше ор, которого она сочла мертвым, стоял над девушкой с топором в руке. Лицо целительницы побледнело. Увы, союзников рядом не было. Когда орк поднял топор, вместо того, чтобы убежать, целительница накрыла пациента своим телом. «Нет!» Она склонила голову, ожидая удара. Однако, сколько бы молодая женщина ни ждала, никакой боли не было. В это мгновение для нее каждая секунда тянулась как минута. Ничего не происходило. Девушка подняла голову. Перед ней развернулась невероятная сцена. Высший орк парил в небе, размахивая конечностями. «Что? Что только что произошло?» У целительницы распахнулись глаза от удивления. Раздался хруст. Голова высшего орка отделилась от тела вместе с позвоночником. Это было невообразимое проявление силы. Гигантская туша упала на землю. Разглядывая громадное тело высшего орка, которое только что рухнуло на землю, целительница не могла поверить своим глазам. У нее был ошарашенный вид. «Что?» Хотя тело уже лежало на земле, голова высшего орка по-прежнему парила в воздухе. «Фу, на меня попала кровь!» Джинву поморщился и отбросил голову высшего орка. Она попала в голову другого орка. Шлеп. Еще один высший орк был поражен головой его товарища и упал на землю. Его шея выгнулась под неестественным углом. Похоже, в ближайшее время вставать он не собирался. «Два есть!» Джинву отвернулся. Сейчас он был под сокрытием. Ни высшие орки, ни охотники не могли парня увидеть в этом состоянии. Он беспокоился, что охотники начнут его ругать за вмешательство в битву, но потом нашел выход в своем навыке – сокрытие. Так он может делать, что хочет, и никто его не увидит. Уголки губ Джинву приподнялись. «Не пора ли мне начать?» И в этот момент он увидел лидера группы Сон Кихуна, который сражался сразу с тремя орками. Ноги Джинву зашевелились с невероятной скоростью.